Спасибо, спасибо вам большое. Ну, знаете, я вот говорю всегда, из-за стола нужно всегда подниматься с легким чувством голода. Вот этот голод, он... Я просто всем расскажу один интересный момент, связанный с этой песней. Ну? Это была почти антисоветская песня. Потому что горком комсомола постоянно задавался вопрос, как это так, задумчивый строй кирпича. Вы что, это советской власти? Что вы имеете в виду? У вас такая радостная песня и задумчивый строй кирпича. Вы о чем? Я абсолютно серьезно. Ну, ребята, кого делали, того и поймали. Че там? Ну. Спасибо вам, Олег. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.